Прощай, Венеция! Наутро старый Анжело разбудил нас, уронив на пол тяжелый серебряный подсвечник. Он снял его со шкафа и чистил мелом, громко ворча, что из-за выдумок его господина приходится нести в заклад последнее добро. Он унес подсвечник, завернув его в тряпицу, и, возвратясь, отдал сеньору Готце несколько монет. — Мало, — сказал сеньор Готце, пересчитав деньги, — отнеси в заклад вот это. Он вынул из кармана золотые часы и снял кольцо с пальца. Анжело замахал руками и сказал, что эти вещи он не понесет закладчику. — Молчи, старина. Ты знаешь, я всегда плачу мои долги, — ответил Готце и выпроводил старика за дверь. Ему пришлось много платить в то утро. Сначала пришла тетка Теренция. Я спрятался в чулан старого Анжело и слышал, как дядя Джузеппе бранился с ней. Она опять поминала приходскую книгу и грозилась, что будет жаловаться судье, а судья наверняка засудит людей, сманивших ребенка у приемной матери. Наконец сеньор Готце заплатил мое жалование за то время, что я жил у дяди Джузеппе, и еще за полгода вперед, чтобы она оставила его в покое. Тетка Теренция ушла. Еще полгода я мог не возвращаться домой, но куда я денусь, если дядя Джузеппе не возьмет меня к себе? Куда денемся мы с Паскуале? Мы были теперь одни на целом свете. Потом пришел Мариано, грубый, злой, с красными глазами и опухшим лицом. Он рассказал, что сегодня утром полицейские побывали в балагане. Хорошо, что там был один Якопо. Они спрашивали его, правда ли, что вчера в балагане показывали куклу аббата Молинари, и что кукольник Мариано скрывает у себя подкидыша, беглого слугу его преподобия. Якопо сказал, что он ничего не знает, притворился, что он глух и слеп, а со старика что возьмешь. Они ушли, но обещали прийти еще раз, когда хозяин будет в балагане. Воля ваша, сеньоры, я уезжаю из Венеции. Меня ждут в Падуе, чтобы переправить сначала в Тироль, а потом в Баварию. Лиза и Пьетро сейчас разбирают балаган, а ящики с куклами уже погружены в лодку. Если полицейские все-таки поймают меня, я им прямо скажу, сеньоры, что этих мальчишек привели ко мне вы, а я их прежде и в глаза не видел. И куклу аббата показывали они, а вовсе не я. Я ничего не знаю. Мне обещали выручку с 10 представлений, вот и все. А где эта выручка? Приходится удирать, спасая шкуру. Сеньор Готце откинулся на спинку кресла и устало закрыл глаза, а дядя Джузеппе хлопнул ладонью по столу и сказал, пристально глядя на Мариано, — Вы получите деньги за 15 представлений, Мариано, но вы постараетесь не попасться полицейским. А если попадетесь, вы не скажете ни слова ни про меня, ни про сеньора Готце. Кроме того, вы увезете с собой обоих мальчишек. Мариано дернул головой. — Да на что мне, ваши мальчишки, пропадя, не совсем я не пожалею. Джузеппе будет вырезать вам кукол, а Паскуале управлять нитками. Стоит вам уехать отсюда, никто уже не спросит вас о них. Решайтесь, иначе вы не получите деньги. Глаза Мариано забегали, он мял в руках шапку. Наконец решился, ладно, будь по-вашему, возьму с собой мальчишек. Он мрачно посмотрел на нас и зажал в руке кошелек, который ему протянул сеньор Готце. Сеньор Готце не взглянул на нас, когда мы уходили. Он опять откинулся на спинку кресла и устало закрыл глаза. А ведь мы с Паскуале так любили его. Джузеппе кивнул нам головой на прощание. Старый Анжело остановил Мариана на пороге. — Ты откуда отчалишь? — От рыбачьей пристани. — Ага, — сказал он тихонько и запер за нами дверь. Мы пошли по улице, еле поспевая за быстрым шагом Мариану. Он долго водил нас глухими переулками, где было мало народа, и подозрительно выглядывал из-за каждого угла, прежде чем перейти улицу. Наконец он привел нас на какой-то двор, где лежали корабельные доски, и, оставив там, ушел. Мы ждали долго, но вот он вернулся и вывел нас на берег, заваленный бочками, ящиками и тюками пеньки. У берега стояла рыбачья барка. Загорелый мужчина в рваной рубашке крепил парус. Мариана свистнул, мужчина махнул ему рукой. — Идите! — кукольник боязливо оглянулся на берег, прежде чем шагнуть в воду. Оглянулись и мы, и тут мы увидели, что по берегу, между ящиков и бочек, к нам пробирается старый Анжело. — Подождите! — крикнул он дребезжащим голосом. Старик совсем запыхался. В руке у него был узелок, я принес. Им лепешек на дорогу, — громко сказал он Мариана. И письмо от сеньора Гоцца к сеньору Рандольфа в Баварию. Если будете там, Мариана, отведите мальчишек к нему. Чего только не выдумает наш молодой господин. Он сунул мне в руки узелок и шепнул, — там, в тряпочке, два червонца. А потом повернулся и заковылял прочь. Мариана нетерпеливо звал нас на барку. Мы вошли по колено в воду и, ухватившись за веревку, влезли на пахнущий смолой борт. Мариана приказал нам усесться на дно барки, так, чтобы наши головы не были видны над бортом, и не откликаться, если нас позовут с берега. Тито, хозяин судна, прикрыл старым парусом ящики с куклами и ушел с Мариано. Мы остались одни. Был полдень. Все спало на берегу и на соседних судах. Солнце нещадно припекало нам головы. Мы раздвинули два ящика, натянули между ними парусину, как покрышку, и забрались в тень. Узелок, принесенный Анжело, привлекал наше любопытство, и мы развязали его. Тут был довольно большой кусок хлеба, три сухие лепешки и маленький зеленый кошелек, в котором блестели две золотые монеты. Хлеб был от Анжело, червонцы — от сеньора Гоцца. Они показались нам огромным богатством. — Он добрый, — сказал Паскуале, — он все-таки вспомнил о нас. И мы теперь настоящие богачи. Я знал, что все будет хорошо. Письмо сеньора Гоцца, завернутое в серую бумагу, лежало между хлебом и лепешками. На одной стороне его было мелко написано «Господину Рандольфо Манцони», капельмейстеру придворного театра в Регенсбурге, в Баварии, а с другой стояла большая сургучная печать. Нам очень хотелось узнать, что написал сеньор Гоцци сеньору Мансоне. Я осторожно просунул лезвие ножа под печать, отлепил ее от бумаги и развернул пакет. Мы прочли по складам мелкие строки письма, вот что там было написано. «Высокородный господин, мой дорогой друг, прошло уже много лет с тех пор, как мы с вами расстались, но сердце мое всегда радовалось, когда до меня доходили слухи о вашей славе и почестях, которыми вас удостоили в Баварии. Я недаром ношу парик, какой носили в Венеции 20 лет назад, моя дружба и уважение также постоянны. Надеюсь, что и вы также не забыли наших бесед и моих дружеских советов, которым вы так охотно следовали в начале вашего жизненного пути. Я всегда считал своим долгом помогать, чем мог, молодым людям, чьи способности обещали, что в будущем они славно послужат итальянскому театру. Случалось, что мои заботы не пропадали даром, но ныне времена изменились, удача, как видно, покинула меня. Мое вмешательство в судьбу двух мальчиков, которые передадут вам это письмо, не принесло им счастья. Им приходится покинуть Венецию и скитаться на чужбине, присоединившись к балагану грубого и невежественного кукольника. Между тем один из них, Джузеппе, проявляет незаурядные способности резчика, а другой, Паскуале, несомненно, музыкален. Оба они одарены выдумкой, остроумием и природным чутьем театрального действия. Извлеките их из жалкого состояния площадных гаеров и помогите им усовершенствоваться в искусствах. Я уверен, что ваше благородное сердце обрадуется случаю совершить это доброе и полезное дело. Ваш преданный друг и почитатель, граф Карло Гоцци. Не могу описать, что мы почувствовали, прочитав это письмо. Если бы оно обещало нам королевскую корону и все сокровища Индии, мы, наверное, и наполовину так не обрадовались бы. Подумать только, еще утром мы были самыми жалкими, самыми ничтожными существами на свете, бездомными щенками, о которых не пожалела бы ни одна душа, если бы они подохли. И вдруг оказалось, что сеньор Гоцци считает нас способными молодыми людьми, посылает нас к знаменитому сеньору Рандольфо для усовершенствования в искусствах. Мы просто боялись поверить своему счастью и все-таки верили ему. Это было чудесно. По правде сказать, мы поняли очень мало из того, что было написано в письме. Через много лет я узнал, что Рандольфо Манцони был всем обязан сеньору Гоцци, который подобрал бедного юношу на набережной и помог ему стать музыкантом. Через много лет я понял, сколько неприятностей принесла старому поэту несчастная сценка между аббатом и его кухаркой, вставленная нами в 3 апельсина. Только тогда я оценил великодушие и скромность нашего удивительного друга. Но в тот день на барке мы осознали только одно. Мы богаты, сеньор Рандольфо ждет нас, добраться бы нам до Регенсбурга, а там наступит для нас золотое времечко. А вдруг полицейские схватили Мариану? Почему он так долго не возвращается? Вдруг они придут за нами на барку и отведут меня к тетке Теренции, а Паскуале на кухню, к аббату Малинари? Нет, не может быть. Мы сегодня отплывем из Венеции, и все будет хорошо. Наконец Мариано и Тито вернулись, нагруженные имуществом балагана. За ними явились Лиза, Пьетро и жена Мариано с узлами на плечах. Потом пришел Тони, подручный Тито. На барке началась суета. Мариано рассовывал тюки и ящики по местам и торопил Тито и Тони с отплытием. Наконец мы поставили парус, подняли якорь и тронулись в путь. Солнце сверкало на голубой глади лагуны, вдали белели убегавшие паруса. Они, казалось, указывали нам путь. Днище барки крепко пахло смолой, а старая парусина — солью. До сих пор меня каждый раз охватывает чувство радости и свободы. когда я слышу этот морской запах. Грубые окрики Мариано, злые насмешки Пьетро, толчки, которыми нас иной раз награждал Тито, если мы попадались ему под руку, нам все было нипочем. Ведь у нас в мешке с куклами между аббатом, Барбарой и Пульчинеллой было спрятано, бережно завернутое в тряпку, письмо к сеньору Рандольфо Манцони. Оно сулило нам горы счастья. Наступали сумерки, ветер свежел, наша барка плыла все быстрее, оставляя за собой пенистую, бурливую борозду. Вот и мы с тобой пустились в путь, как Тарталья с Труффальдином, весело шепнул Паскуале. И мы добудем волшебные апельсины, вот посмотришь, — подхватил я. В голубом тумане за кормой исчезали огоньки Венеции.